когда нет основной религиозной скрепы, которая одна может сообщить народной жизни характер нерушимой целости, самая чрезмерность патриотического воодушевления может иметь характер того подъема температуры, который обуславливается болезнью и предвещает смерть. Национализм безбожный неизбежно подпадает логике войны и тем готовит собственное свое крушение. Он хочет довести войну до конца, но война, доведенная до конца, и есть полное разложение всяких общественных связей. Война всех против всех. Это конец нации. Такой исход – естественное превращение и естественный конец чрезмерного шовинизма. Чем сильнее шовинистический подъем, тем могущественнее могут оказаться и революционная волна, им вызванная, и те искушения интернационала, против которых безверие бессильно. Как бы ни было могущественно патриотическое воодушевление в Германии, мысль о родине и там вызвала сомнения, притом в самый разгар блестящих успехов немецкого оружия. Там нашлись полки, которые дрогнули и отказали начальству в повиновении. Нашлись и мятежные корабли, которые выбросили за борт своих офицеров. Это значит, что нет страны, где бы логика войны не оказывала тлетворного для национального чувства влияния. В Германии, как и всюду, перед массами становится вопрос, оказавшийся роковым для России. Что предпочтительнее – интересы класса или спасение Родины, как подлинный враг чужой соседний народ или свои же собственные правители и правящие классы? В минуту, когда я пишу эти строки, мы не знаем и знать не можем, как разрешится в тех или других странах этот вопрос. Но уже самая его постановка – показатель грозной опасности. Все утомлены и ослаблены войной, все хотят мира. И рядом с этим все вынуждены воевать, чтобы блестящими внешними успехами подогреть слабеющий шовинизм и парализовать начавшееся во всех странах внутреннее брожение. Обе воюющие стороны поставлены перед необходимостью войны до конца, потому что неудача или даже простое отсутствие полного блестящего успеха может вызвать в любой стране революцию. А потому этот вопрос войны до конца для всех воюющих – безысходный трагический внутренний вопрос, который ни для кого не может получить безусловно благополучного решения. Как показал пример России – война, не доведенная до победного конца, поворачивается фронтом внутрь. Но тот же поворот фронта грозит и в результате последней, отчаянной попытки довести войну до конца. Когда народы истекают кровью, сладкая греза социалистического рая может оказаться для них соблазном неотразимым. А если при этом Родина прикрепляет к себе человека не духовной силой религиозной веры, а только выгодами, посулами материальных благ – против нее, в конце концов, обращается тот массовый эгоизм, к которому она взывает. На войне человек жертвует жизнью для государства, и эта жертва оправдывается, когда она приносится ради какой-либо неумирающей духовной ценности, которая переживает личность. Но требовать, чтобы человек жертвовал жизнью для материального благополучия и комфорта, которым после его смерти будут пользоваться другие, безумно и несправедливо, ибо человеческая личность – ценность несравненно большая, чем всякие материальные блага. Никакие удобства и выгоды масс не вознаграждают общество за утрату одной живой человеческой души. Поэтому государство, которое служит только материальному благополучию людей, построено на лжи, и массы чуют в нем обман. Вот почему встречается так много простаков, которые и в самом деле искренне верят, что Родина – выдумка капиталистов. Допустим, что мировой кризис, приведший к столь трагическому концу в России, разрешится более благополучно в других странах, например, в Германии. Надо знать цену этому благополучию. Необходимо понять, что в конце концов, при данных условиях, самая победа заключает в себе элементы смертельной опасности для победителя, ибо и в ней сказывается та логика войны, которая рано или поздно должна проявляться как разлагающее ее начало. Что может означать при данном состоянии человечества чья-либо полная и внесокрушающая победа в мировой войне? Это не торжество какой-либо высшей правды в мире, а лишь частное проявление всеобщей неправды, царящего в человеческих отношениях биологизма. победой организма, более приспособленного к борьбе за существование. Эта победа, в конце концов, подпадает тому проклятию, о котором вещает пророческая музыкальная драма Вагнера. Символ мирового владычества, кольцо Нибелунгов, обрекает на гибель его обладателя, ибо оно вооружает против него всех, делает его предметом всеобщей ненависти. Счастливый победитель должен бесконечно возобновлять войну и вести ее, доколе сам он не станет жертвою логики войны. Рано или поздно наступает и его очередь. И каковы бы ни были его силы, разрушающее действие войны скажется и в его судьбах. Крушение мирского порядка и его положительный смысл. Все государства в мире – суть компромиссные создания. Они служат целям добра путем насилия, осуществляют и обеспечивают мир мечом крови. Война составляет закон их существования, их жизненную функцию. Но постольку они роковым образом обречены логике войны, то есть разрушению смерти. Этот конец может наступить раньше или позже, но во всяком случае это конец неизбежный и справедливый. Все, взявшие меч, мечом и погибнут. В Великой мировой войне XX века от начала до конца виден этот праведный суд Божий. Характерно, что все ее участники вели войну против войны. Таков был всюду господствующий лозунг. Все боролись оружием против неумолимого закона, и все тем самым ему подпадали. Все смотрели на войну как на опасность внешнюю, которую в будущем нужно навсегда предотвратить. Русские, французы и англичане думали, что она грозит от германского милитаризма. Немцы видели ее источник в английском империализме и в росте русского Колласа. Все были слепы, все не замечали, что источник войны в нас самих, в каждом народе и в каждом государстве. И все, что произошло, было развитием той же логики. Не от несчастной внешней случайности пошатнулся мирской порядок в России. Он рухнул силою внутренней необходимости. Говоря словами апостола, огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. Русская государственность – стала добычей пламени, которая разгорелась в ее же собственных недрах. Не случайно наша действительность стала похожей на ад. Ад в ней уже давно таился, но только теперь он явно выступил наружу. Не у нас одних, а у всех народов государственная жизнь покоится на некотором компромиссе с адом, поскольку она подчиняется закону войны. И в качестве созданий компромиссных – все государства рано или поздно должны стать жертвою положенного в их основу внутреннего противоречия. Как скоро для каждого народа и государства наступит эта роковая минута, предсказать невозможно. До поры до времени темные силы хаоса в каждом человеческом обществе сдерживаются частью противоположными светлыми духовными силами, частью же внешней дисциплиной или унаследованными от предков преданиями и навыками. Когда эти сдержки слабеют, огонь поглощает созревшее для погибели. Все государства в мире огню, блюдом и на день суда. Когда вспыхивает этот огонь, как вспыхнул он в России после мировой войны, никто не может знать, наступает ли для данной страны день окончательного суда и гибели, или же этому процессу горения суждено на некоторый срок остановиться у какого-либо предела. Возможно, что есть в данном народе те духовные силы, которые временно остановят разрушение. Возможно, что жизнь, как это бывало и прежде, временно спасется от присущей ей логики смерти какой-либо непоследовательностью. Будет ли так или иначе, про то дано знать лишь тому мировому оку, которое видит до дна все светлое и темное, что есть в душе народа и в душе каждого отдельного человека. Но где бы ни остановилось действие огня, в нем сказывается невидимое присутствие судящего логоса в мире и безусловная правда его решения. В горении, в гибели того, что отделилось от божественной жизни и вступило в компромисс со смертью, ясно видна отрицательная сторона того безусловного смысла, которым судится мир. Но религиозное искание на этом успокоиться не может. Ему нужно знать не только то, что отрицается логосом, но и то, что им утверждается. Среди обреченной огню действительности душа жаждет положительного смысла, ради которого стоит жить. Она ищет жизни, достойной вечности. И смысл этот открывается не вопреки всеобщему горению, а в нем самом и благодаря ему. Мир двойствен. Выражение «смешанное тело», которым латинские отцы церкви характеризовали земную церковь, применимо ко всему земному, в том числе и к нашей человеческой культуре, ибо она представляет собой пестрое смешение доброго и злого, бессмертного и смертного. Ввиду этого смешанного состава не все в ней подлежит увековечению и не все тлению. Суд огня, испытующего дело каждого, именно и выражается в разрушении этого смешения, в отделении тленного от нетленного. Когда смертное сгорает, вечно живое остается. С одной стороны, ад вторгается в мир, но с другой стороны, душа освобождается из плена, начинается пробуждение и сосредоточение сил духовных».